Здравствуйте, меня зовут Елена, отдел контроля качества компании «Российские двери». Вам удобно сейчас говорить? Да. Вера, вы заказывали двери в нашей компании. Скажите, пожалуйста, все ли вам понравилось и насколько хорошо сработали наши специалисты? Да, все понравилось. Все, всем довольны, все устроило. По доставке, обслуживанию, установке все вас устроило? Да, да. Спасибо. Оцените, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, насколько бы вы могли нас порекомендовать вашим друзьям и знакомым? На 10. Спасибо вам большое. И последний вопрос. Вы не возражаете, если мы разместим наш разговор с вашим отзывом на нашем сайте без указания фамилии, только имя и номер заказа? Хорошо, не возражаю. Спасибо вам. До свидания. До свидания.